Освободился Громов часа через три. По дороге из штаба заглянул в медсанбат, рассказал о своем пленнике. Вместе с хирургом они отправились в блиндаж. — Ты смотри, — удивился Громов, — живого места нет, а дышит. — С такой собакой стоит повозиться. — Зачем? На кой черт собака-инвалид? — Хотя бы для потомства. Ты смотри, какой рост, какая грудь, а ноги! На таких поджарых ногах можно пробежать километров 30. Пес еще молодой, шерсть гладкая, шелковистая, да и зубы белые. Ему года 3, не больше. — Не болтай чепуху, — взорвался врач. На этих поджарых ногах он догонял наших ребят, а белыми клыками одних калечил, других убивал. По-дружески прошу, пристрели, и делу конец. Да с такими ранами он не жилец, как врач говорю. — В принципе, ты, конечно, прав, — вздохнул Громов, — но ведь был у меня до войны друг, соперник на ринге. Он служил в милиции проводником сыскной собаки. Кое-чему я у него научился. Ты не представляешь, что может сделать хорошо дрессированная собака. Взять хотя бы эту. Ведь какие ребята ходили за языком, а пес их обнаруживал. Поставишь собаку на ноги, попробую передрессировать. Не удастся, можно и пристрелить. Ну и темный же ты мужик, не успокаивался врач. Ты хоть представляешь, что такое рефлексы первого и второго порядка? Думаешь, в благодарность за тушенку пес начнет ловить фрицев? Черта с два. Первое, что он сделает, перегрызет тебе глотку. Это уж моя забота. Главное, поставь на ноги. Ну, смотри, Виктор, я тебя предупредил. Возьми-ка бинт и свяжи пасть, а то в вагоне может так хватануть. После осмотра врач заявил, что собаке осталось жить с полчаса. Но если Громов настаивает, он может вправить суставы и наложить гипс. Можно также промыть все 8 ран, к счастью, они сквозные, и сделать пару стрептоцидных уколов. — Пошли кого-нибудь за Машей, — попросил он. — Пусть принесет мою сумку. — Да и без ассистента не обойтись. Когда Маше сказали, что доктор Васильев велел взять его сумку и на всех парах нестись в блиндаж капитана Громова, она так и осела. Неужели что-то с Виктором? Неужели он промолчал о ранении и теперь исходит кровью? С него станется он такой, молчит и зыркает своими синими глазищами. Господи! А как они голубеют, когда... У Маши сладко заныло под сердцем. Эх, война злодейка! Кому горе и разлука, а ей любовь. Любовь! Маша даже улыбнулась, вспомнив, как они познакомились, причем, сами того не ведая, второй раз. Позже, гораздо позже это выяснилось, но тогда... Нет, этот день не забыть до самой березки. В Сталинграде добивали Паулюса. Немцы сопротивлялись отчаянно. Гвардейскому полку, в котором воевала Маша, предстояло преодолеть 40 километров. Так вот, гвардейцы шли их 3 недели. Сколько раненых спасла тогда Маша? Но у какого-то полуразрушенного здания задело и ее осколочное ранение в живот и в голову. От потери крови, пронизывающего ветра и мороза, Маша превратилась в ледышку, к тому же была без сознания. Очнулась, когда кто-то пытался снять с нее валенки. Они примерзли к ногам. Открыла глаза. Все видится розовато-красным. Натопленный подвал, за стеной шум боя. Незнакомый старший лейтенант осторожно стаскивает с нее валенки. «Разрежьте!» — чуть слышно шепнула Маша. «Ожила!» — обрадовался офицер. «Молодец! Умница! Ноги целы! Ты не волнуйся, просто валенки жалко!» «А глаза? Что с глазами?» «А что глаза? В порядке глаза!» — преувеличенно бодро сказал он. «Это кожа, понимаешь? Тебя по лбу царапнуло. Ничего особенного, просто лоскут кожи отсекло. Он-то и мешает смотреть. Не трогай, я сам. Малость оттает, кожа размякнет, и я посажу ее на место. А про живот не думай, рана пустяковая, до свадьбы заживет». «Нет, старлей, не заживет», — слабо улыбнулась Маша. «Как это не заживет? Обязательно заживет. Разведка все знает и про прошлое, и про будущее», — хохотнул спаситель, сверкнув синими глазами. «Была уже свадьба», — вздохнула Маша. «И слава богу, что была. А то бы кто бы меня взял такую уродину? Ни бровей поди, ни лба не осталось. Нос-то хоть есть?» — пыталась шутить, дрожа от страха Маша. Офицер наклонился к самому лицу, осторожно снял кроваво-ледяную корку, приподнял лоскут кожи и посадил его на старое место. Потом умело наложил повязку. Но Маша уже ничего не чувствовала, она снова потеряла сознание. Последнее, о чем она подумала — знакомые глаза. Где-то она их видела. Вот только где? Да разве всех упомнишь? Сколько раненых прошло через ее руки, сколько видела глаз умоляющих, сухих, злых, плачущих, подернутых пеленой смерти. Но цвет... Нет. На цвет она не обращала внимания. «Не ври, Машка», — сказала она самой себе. «Раз запомнила, значит, обратила». В госпитале она попыталась узнать, что за старший лейтенант вытащил ее из-под обстрела и оказал первую помощь, но этого никто не знал. И вот теперь ее спаситель истекает кровью в блиндаже, а она, как девчонка, вспоминает подробности первого свидания. Маша схватила сумку и выскочила наружу. Бежала, что было сил, но когда распахнула дверь, от возмущения и радости потеряла дар речи. Громов и Васильев потягивали из кружек чай и, от души смеясь, рассказывали анекдоты. «С ума посходили!» — выдавила она. «Мальчишки!» Маша хотела сесть на топчан и тут же по девчоночье отчаянно завизжала. На тюфяке лежал здоровенный окровавленный пес. Было видно, что он беспомощен и вообще не жилец. Но даже сейчас собака внушала страх. Кавалер ордена Красной Звезды и медали за отвагу, младший сержант Мария Орешникова, отскочила в противоположный угол и опустилась прямо на пол. — Вы что? — Ты что? — дрожащим голосом сказала она. — Откуда здесь эта тварь? Зашлась в скандальном крике Маша. «Неужели это самая гадина, которая калечила наших ребят? Сколько парней пропало? И каких парней? Разведчики же! Один пятерых стоит! Я заметила, как бережно ты тащил этого ублюдка!» Сузила она глаза на Виктора. «Я убитого Сидоренко, а ты фашистскую падаль, из-за которой он погиб. Ну и что теперь?» Виктор давно привык к резким переменам в настроении Маши. Правда, он не понимал, в чем причина, но старался объяснить тем, что на войне и мужики-то частенько теряют самообладание, а женщине куда труднее. К тому же Маша не телефонистка и не госпитальная медсестра, которой и немцев-то живых не видели. Маша все время на передовой, все время под огнем. Как не берегут солдаты девчонок санинструкторов, а достается им по первое число. Вытаскивать здоровенных мужиков из-под обстрела, перевязывать их, утешать, отстреливаться от немцев — это, конечно, не делает характер мягче. Как мог, Виктор успокаивал Машу, частенько обращал ее гнев в шутку. Потом она, как правило, винилась, становилась еще более ласковой и нежной, как бы стараясь загладить свои выходки. Но раньше все их размолвки происходили без свидетелей. На людях же Маша была предупредительной, сдержанной, а тут вдруг прорвала, да еще при ее начальнике и друге Виктора, хирурге Васильеве. Прямо-таки семейная сцена. Доктор Васильев, как, впрочем, и почти вся дивизия, хорошо знал об отношениях Маши и Виктора, втайне завидовал им и втайне не одобрял. Почему? Знал он один, но до поры до времени молчал. Ну вот что, младший сержант Орешникова, — строго сказал капитан Васильев, решив, что пора выручать друга. — Истерику кончайте и за дело. Это собака ищейка, и ищейка классная. Поэтому она представляет интерес для разведки. Какой именно, не нашего ума дело. Наше дело как пленному немцу, так и пленной собаке оказать медицинскую помощь. Так что готовьте шприц, бинты, стрептоцит, камфору и все остальное. Будем оперировать.